только нос немного побаливает. А вот интересно, а лечебные техники магии, которые я на Земле изучал, тут получится воспроизвести, как это получилось с сосулькой? Но проверять пока не буду. Интересно же послушать, что тут говорят местные. Мыслей и воспоминаний прежнего владельца тела не чувствую, а вот язык понимаю. Странно. «Да чего непонятного?» — Боря влез в мои рассуждения. «Просто погиб парень на момент, как мы в него попали через портал, переместившись сюда». «Да. Если все вот так попадают, то не завидую никому. Тут получается еще и выжить после вживления в реципиента надо». «Может и так». «Соглашаюсь я с Искином». «Кстати, Серый, а идея с лечебным заклинанием не так уж и плоха. Я теперь на тебя особо влиять не могу, пока у тебя сил на это самого нет», — говорит он. «Что узнать смог? Где гулял?» — спрашиваю я его. «Вы встали на ночлег», — докладывает Боря. «До поселка, что недалеко находится, вы просто не дотянули. Лошади на пределе. Они тоже от зеленого пострадали, досталось им серьезно. Тут так по-простому этого ящера называют. Потому на отдых и встали. Все сильно утомлены. Подслушал разговор ваших командиров. Опять десятник и его зам между собой разговаривали. Что сказать, тут, как и в любом из миров, старшие всегда нагибают младших и стараются за счет них жить. Тут так же. Почти. Но хотя бы твои командиры совесть имеют. А вот те, что постарше, с их слов, ее давно пропили и прогуляли. В общем, зеленого в городе, куда направляетесь, они хотят скинуть, хотя это и твоя добыча по всем законам и правилам. Но сам понимаешь, ты, вернее, тот парень, в кого мы попали, тут никто. В родном городе ему вообще бы ничего не перепало. А тут десятник твой не хочет, сука, и смотреться среди своих ребят. Да и зам его ему подстать. Нормальные мужики. Скинут зеленого местным магам и, впрочем, кто заинтересован будет в таком товаре. Деньги поделят на весь десяток. Но у вас он куцый. Большая часть денег тебе перепадет. В этом не обманут. Но и себя понятно, что не забудут. Что еще сказать? Понимают, что тебе все они жизнью обязаны. Хотят отдариться, пьянку общую устроить, а тебе потом бабу на ночь найти, желательно приличную и опытную. Сразу, так сказать, тебя твоей девственности в этом мире лишат. Как по мне, хорошее начало, а вот дальше непонятно. Тут у десятника знакомый есть в городе, через него хочет он для тебя выпросить новую форму. Ну, это как получится. А еще они опасаются, что за этим зеленым его супружница придет. С целью оторвать башку тому, кто его так приголубил, что он сдох. «За мной?» — удивляюсь я. «Как она меня найдет?» «Магия, мой друг, магия. И вон видно ее в тебе, его магию, которую ты в себя хапнул. Когда эта зеленая скотина кони двинула, расстраивает меня Боря. Куда-то тебя отправить хотят, чтобы, с одной стороны, от всех спрятать, с другой, если придет по твою душу самка этой зеленой собаки. Никто больше не пострадал, кроме тебя. Но тут, думаю, бабка надвое сказала, может, это зеленый и вовсе был холостяк. Вот. Но у нас есть пара декад примерно в запасе. В городе декаду ждать будем, когда обратно караван пойдет, непонятно пока. Да и сам путь. Спешить никто не будет». «Ну и про то, как твой реципиент сюда попал, я узнал. Обрадую тебя, что служить в обязаловке нам с тобой местному городу, а в его лице, королю местному, нужно будет всего 3 года. Для сравнения, твой родственник, вместо которого ты поступил на службу, имел контракт с городом аж на 20 лет. Осилил он 17, и вот теперь этот срок его контракта придется дослуживать уже нам. Но это ладно. Может быть, нам даже с этим повезло. Почему?» Удивляюсь я. «Тут сословное общество, Сергей», — объясняет Боря. «Дворяне тут рулят. Свободных граждан мало. Все под клятвами. Кто кому их давал, неважно, но у каждого есть обязательства. У короля перед народом и дворянами. Дворяне ему служат, народ его кормит. А он, этот народ, обязан, поклялся, не обижать и защищать. Это в идеале. Но, как говорят на земле, дьявол кроется в деталях. Так и тут. Так же. На данный момент мы никто, почти. Вот это «почти» нам и дает тот факт, что ты являешься стражником. Страж города, причем присягал на верность городу, а через него местному правителю королевства. А это уже какой-никакой, а статус. Тем более нам за службу деньги платят, на которые худо-бедно прожить можно. Ноги не протянешь в голодный год. А у нас 3 года, чтобы тебе натренировать это тело, стать с ним сильнее. А главное, магия это тело ей не чужда. Сосулька в глаз зеленому тому подтверждение. И еще, земная магия тут работает. Опять же, подтверждение твой бой с Василиском. И если бы не сработала она, мы бы погибли. Впрочем, как и весь остальной отряд, включая лошадей. Никто бы не спасся от этой твари. Сильной, большой, взрослой твари. А коль такая водится в местных лесах, то может найтись тварь и пострашнее. А потому нужно самим становиться сильнее. Как? Мы с тобой знаем. Мы к этому с тобой там, на земле, готовились. Просто нужно воплотить наши прежние планы в жизнь, внеся в них коррективы, вызванные местным колоритом и нашими начальными возможностями. Все. А дальше, как ты и хотел, просто жить. Тут еще такое дело есть. Какое? Чувствую, сейчас узнаю что-то очень важное. Для нас двоих важное. Ты уже почти скрылся тогда в портале, как меня перехватила Дука, говорит Искин. Она быстро передала выжимку инфы о новом мире. Нет, не то, как тут нужно жить, а то, где искать нам конечную точку выхода в Содружество. Интересно? Порталы, как у нас на Земле, тут не прячут, они у всех на виду. И ты не ослышался, именно что порталы и их в этом мире 12 штук. И ведут они в одну из планет, где как раз развивается общество для путешествий в космосе и где знают уже про Содружество. Мое Содружество. Вроде все так просто, а на самом деле, увы, это не так. Порталы спрятаны в школах магии, которые самостоятельны и никакому государству не принадлежат. В них пускают всех, кто хочет учиться. Как и чему, мы разберемся потом сами. Главное то, что ты не попадешь к порталу, пока не выучишься в каждой из школ. А это еще та задача. Нет, ты можешь и сразу ее закончить, получив разрешение на проход к порталу. Для этого нужно победить в поединке одного из наставников школы. При первой попытке, если она будет неудачная, тебя просто оставят голодным и вышвырнут из школы. При повторной неудачной попытке убьют как недостойного. Явно есть какие-то нюансы, о которых мы потом узнаем. Понятно, что пока мы никаких попыток пройти экзамен в этих школах делать не будем. А вот попробовать там встать на обучение. А почему нет? И еще, есть карта, где находятся эти школы. В ней ничего нет секретного. Повторюсь, эти школы не прячутся ни от кого. Наоборот, они о своей деятельности трубят на каждом углу, зазывая к себе желающих улучшить свои знания, мастерство и магию. Но это для большинства. Мы же имеем другую совсем цель. Нам нужен доступ к порталу и возможность его пройти. Цель всей жизни, говорю я. Я уверен, что еще и подводные камни есть в системе этого обучения. Слишком все просто, рассуждает Боря. Знай, учись, выполняй задания учителей, и ты в скором времени пройдешь обучение. В чем-то загвоздка точно есть, а вот в чем, поймем, когда на это обучение запишемся. Кстати, одна из школ, как проведение какое-то, находится недалеко от города, куда мы сейчас направляемся. Нужно выкроить время ее посетить в качестве ознакомления. Повторюсь, туда пускают всех. Одно ограничение — учатся там только вольные. Если дворяне, то странствующие рыцари, которые никому на данный момент не служат по клятве. Простолюдины, как мы с тобой. Не имеют клятв перед государством, где живут. Отучился? То делай, что хочешь, и служи, кому хочешь. А вот на время учебы ты должен быть свободным. 3 года зазор у нас получается, говорю я. 3 года минимум, соглашается со мной Боря. Интересно, обдумываю я полученную информацию. Ага, поддерживает меня Искин. Я вообще считаю, что вживление наше с тобой в это тело прошло очень даже удачно. Побочек нет. Подумаешь, Василиску на обед едва не попал. Но не попал же. К тому же парень к этому моменту был уже почти мертв. Сейчас же просто отсыпайся. Поешь завтра. А так просто привыкай к новому телу. С силами и внутренней энергией попробуй поработать, но аккуратно, чтобы никто из местных ничего не заметил. И опять же, отдыхай. Все завтра. Так и получилось. Стоило только Боре оставить меня в покое и не отвлекать своими разговорами, как я сразу как-то быстро провалился в объятия Морфея. Перенервничало это тело, вернее, это теперь я и есть. Насколько по времени? Ну, это как карты судьбы лягут. Мир интересный, и главное, тут тоже магия есть, и она тут сильнее чувствуется, чем у нас. Но хорошо то, что принципы магии тут с земными одинаковые. Земные наработки работают, и это просто прекрасно. Утром меня никто не пытался будить. Подошли, послушали, убедились, что я еще дышу, и оставили в покое. И опять потрясывает, когда по неровной дороге на деревянных колесах телега едет. Хоть под спиной и положена солома, но все равно трясет и трясет сильно. О рессорах и тем более амортизаторах тут явно и не знали. Вернее, хорошо так забыли. «К вечеру должны вы добраться до города», — объявляет Боря. Десятник пытается поторапливать ход, но не сильно это у него получается. Под магией побывали и люди, и лошади. Все в упадке находятся. Лечить некому это страшное ментальное воздействие со стороны Зеленого. А ты вон и вовсе из себя овоща изображаешь для всех. Не пора ли уже прийти в себя? Боре явно скучно, и ему нужен движ. Тут мир, где негде почти взять нужную информацию, и этот вакуум из кино напрягает. Сильно напрягает. За тобой присматривают. Хотели попробовать утром кормить, да ты так крепко спал, что не стали. Но возница частенько в твою сторону оборачивается, готовый звать на помощь, если ты придешь в себя. Очнуться я всегда успею, а кормить на ходу меня никто не будет. Попить зато дадут. Обезвоживание смотри, чтоб у тебя не случилось. На улице хоть и не сильно жарко, но воздух сухой. Юга, ты обратил внимание, как одеты местные? Я не мог их рассматривать, напоминаю я Боре. У меня вообще-то глаза закрыты. Так разуй их, вернее, раскрой тихонечко, предлагает мне Искин. У большинства стражников добротная одежда. Явно многие умения и знания в народе остались от великих предков. Подумать только, и это потомки тех, кто жизнь распространял по всей вселенной. С ума можно сойти. Привыкай, говорю я. Нам теперь с ними тут жить. И, как понял, долго жить. Ну, это по возможности. Один Василиск нас уже чуть не сожрал, напоминает мне Боря. Меня передергивает. А тушку-то где везут? Интересуюсь я. Да на следующей телеге за нашей. Пологом накрыли. Так и везут. Лошадь, правда, которая за той телегой идет, нервничает сильно. Но так нормально. Народ веселится. «Ведь реально случайно спаслись», — хмыкает Боря. «За тобой вот приглядывают. Просыпайся. Пора разбираться с этим миром. Нам ведь в городе до школы магии нужно будет проехаться. А на это деньги нужны и разрешение от командования». Я зеваю, потягиваюсь. И тут же раздается громкий крик от возницы. «Бидли, он очнулся!» Также продолжаю валяться на соломе в кузовке телеги. Меня прямо на ходу и попоили, и покормили, и даже, увы, потребности организма никто не отменял, сопроводили в кустики, и там посторожили, чтобы никакая очередная тварь меня в лес с собой не уволокла. Присматривают, для этого даже на чуть-чуть караван остановили. «Так ты что, совсем ничего не помнишь?» — интересуется мой десятник. Мотаю головой. «Я даже как звать меня не помню», — отвечаю я. «Расскажите, кто вы, кто я, куда едем и вообще, что в округе творится?» Вояки телегу обступили, где я лежу, слушают, что я нашему командиру о себе говорю. «Ты стражник города Нарал. В моем десятке служишь», — рассказывает мой теперешний командир. «Тебя дядя твой родной к службе королю подвязал. 3 года тебе нужно службе отдать, а там уже сам решишь, продолжать или нет. Я сержант Бидли Той Ван Бастер. Полублагородный, непризнанный я своим родом. Бастард, одним словом. Мой зам и твой непосредственный начальник капрал Элмар Тим Вассен. Его тоже его род не принял, но он бастард от главы клана, сильного клана. Когда помоложе был, убить его хотели влиятельные родственники, но коль ты его видишь перед собой, значит, он выиграл ту игру со слепой. К слову, те, кого клан отправил на его устранение, так домой больше и не вернулись. Причину, я думаю, этому печальному обстоятельству озвучивать мне не стоит. Теперь вот служим королю, и никто нас не может тронуть, будь это хотя бы сам глава нашего родного клана и рода. Тебя зовут Тарк. По имени понятно, что к благородному сословию ты не имеешь никакого отношения. Твой дядька Рубака был серьезный, потому в первом десятке последние 10 лет служил. И тебя туда, по первости, определили. Да старший десятник возмутился, и тебя перевели ко мне в подразделение. Нам же на счастье. Если бы не ты, то стояли бы мы сейчас каменной композицией посреди дороги. А зеленая сволочь бы доедала наши души. Тварь ненасытная. Но все хорошо, что хорошо кончается. А у нас еще наша поездка все никак не закончится даже в одну сторону. Так что всем не расслабляемся. Сейчас предместья пойдут, и шушеры на дороге будет разные хватать. Следить за повозками!» И опять обращает свой взор на меня. Но вот разговор продолжил не он, а его зам. «Так ты, Итарк, что, совсем ничего не помнишь?» «Чудак-человек», — отвечает за меня его друг, наш командир. «Он не помнит, как его зовут и откуда он, и кто его родители, а ты хочешь, чтобы он вспомнил, как Зеленого?» Завалить умудрился. «А может, у него артефакт вживленный?» — перебивает командира капрал. И оба резко как-то замолчали. «Ой, не нравится мне их молчание», — раздается в голове голос Бори. «А разве можно какие-то артефакты в себя вставлять?» Подаю я голос, задавая вопрос своим командирам. «Могут, да не все», — отвечает десятник. А его зам только головой кивает, подтверждая слова нашего командира. «Там два варианта. Или Жизнюк поработал над тобой, или Мертвюк», — объясняет он. «В переводе на нормальный — маг жизни или некромант. В первом случае ты должен быть нечистью, во втором — нежитью. Другого не дано, но ты уж точно не ушастый и тем более не орк. С коротышками я тебя и сравнивать не хочу, высокий слишком ты для них. Скорее ушастый эльф, тем более высокий и на мордашку смазлив. Такие, как ты, всем девкам нравятся». «А что насчет нежити?» — спрашиваю я. «Может, я кровосос?» «Тебя сразу, как от Василиска, отодрали. Артефактом наш командир проверил на предмет причастности к магии смерти. Не любят у нас тех, кто якшается с ней. Ничего не показала проверка». «Чист ты с этой стороны», — рассказывает господин капрал. «А вживление артефакта еще и пережить нужно умудриться. По своему желанию на такое не идут. Боль адскую переживает несчастный, кому не посчастливилось на этот ритуал в качестве подопытного попасть. По этой причине и выживают из них далеко не все.